Глава 129. Демонический охотник. Трибуны разразились самыми громкими аплодисментами за все время четвертьфинала, даже рыцари Розы, Щита и Клинка приветствовали тише. И все из-за того, что люди уже увидели настоящее сражение, этот матч не просто состязание. Однако возбуждение зрителей резко контрастировало с внутренним хладнокровием Джан Шаня. Чем серьезнее сражение и чем больше людей на него смотрит, тем больше он волнуется, и когда его волнение достигает своего пика, он входит в свое особое состояние. Проще говоря, Джан Шань относится к тому типу бойцов, которые больше всего подходят именно для больших соревнований, ведь в критические моменты он начинает сражаться, превосходя свои возможности. Однако проблема в том, что на сей раз его противник намного сильнее него. Даже достигнув он сам земного ранга, Монтеро все равно бы имел преимущество перед ним. А тут еще разница в целый уровень. Расчет Саламандра был очевиден, Джан Шэнь теперь обладает умением рассечения пустотой, и это в самом деле смертоносный козырь. Учитывая мобильность Барея, нельзя сказать, что у него совсем нет шансов, однако он у него только один, и при этом противник должен допустить оплошность, и лишь так Джан Шэнь сможет воспользоваться этим шансом. Что касается телепортации, то у него их 4 штуки. Конечно, есть еще бокс телепортации, однако у Монтеро он тоже есть, и они компенсируют друг друга. Джан Шэнь весьма искусен в создании разного рода маневров, и нельзя сказать, что от этого не будет какой-либо пользы, только вот использование мелких хитростей перед лицом мастера земного ранга очень просто может привести к весьма трагической гибели. К тому же любой, кто выбирает сражаться на демоническом охотнике, так или иначе является самым высокоуровневым асом в пилотировании мехов. Хорошо, хоть поле битвы изрядно пострадало во время первого сражения, это будет играть на руку Джан Шэню. Он сможет воспользоваться маневренностью Барея для поиска возможностей. Рот Монтеро изогнулся в злобной усмешке. «Скоро ты пожалеешь, что дожил до сегодняшнего дня!» Джан Шань улыбнулся. «Ты этого все равно не увидишь!» «Решил позубоскалить?» «Нашел с кем!» «Битва началась!» Имея 8 конечностей, демонический охотник в своей звероподобной форме напоминал паука, и этим самым он полностью оправдывал свое второе название «Повелитель суши». Ходило мнение, что солдат, желающий освоить управление этим мехом, должен прежде научиться представлять себя пауком, то есть понять привычки пауков и их биомеханику. А от такого и вправду свихнуться можно. Бух! Демонический охотник бросился в сторону Барея, и его скорость, она была невероятной. Просто сумасшедшей. Разрушения на поле боя не оказывали совершенно никакого влияния на этот вездеход. Казалось, он бежит по абсолютно ровной поверхности. Джан Шэнь сразу же подался в бега, не желая становиться идиотом, который согласился честно сражаться с таким безумием. Он прекрасно понимал, что этот обиданец уже достаточно раздражен для того, чтобы желать забить его до смерти. Тем не менее, в данной ситуации это играло ему только на руку. Следует и дальше выводить его из себя, ведь лишь сохранив хладнокровие и доведя противника до состояния, когда он начнет спешить, у него появится шанс. Барей, не переставая, выпускал свои магнитные источники. Теперь Джан Шань был уже довольно опытным в использовании данного меха, тем не менее прошло еще несколько секунд, и он оказался шокирован. Этот монстр догоняет его! Глядя на то, как 8 огромных ног словно скользят по воздуху, Джан Шань оказался вынужден прибавить в скорости. Хорошо, хоть скорость — это его сильная сторона, а не наоборот. Однако в этот момент все остальные члены команды «Рассеянный дух» начали ухмыляться. Это правда, даже они были вынуждены признать, что когда дело доходит до погони, Джан Шэнь со своими пространственными прыжками и магнитными источниками может стать то еще занозой. Только вот если у него и есть среди всех участников в этих SIG заклятый враг, то это, несомненно, Монтеро. Па-па-па-па-па! В ход пошли выстрелы лазером. На этом турнире подобное нечасто наблюдалось в индивидуальных сражениях, но для звероподобных мехов стрелять во время передвижения было вполне простой задачей, и таким образом Монтеро теперь не просто преследовал. Матричная стрельба! Примечание переводчика. Данная техника стрельбы весьма напрягающая меня штука в силу своей абсолютной невозможности. С моей точки зрения, могу ошибаться. Подразумевается серия выстрелов, совершенных почти одновременно и в разные стороны с такой целью, чтобы противник все равно угодил хотя бы под один выстрел, куда бы он ни попытался увернуться. Я вновь потратил кучу времени, пытаясь понять, откуда растут корни у этой идеи, кое-что нашел, но быть бредом для меня это не перестало, и с подбором более подходящего названия не помогло. Иногда я называл это перекрестной стрельбой, однако это тоже неверно, ибо перекрестный огонь ведется с разных точек, то есть не одним человеком. так что больше не стану заморачиваться и всегда буду писать «Матричная стрельба», как бы бредово это ни звучало. А вы имеете в виду, что по сути это просто выпущенная очередь широким разбросом попадания. Даже передвигаясь по неровной поверхности, демонический охотник сохранял свое равновесие для прицельной стрельбы. Барея в один миг накрыла шквалом огня. Джаншань обдала холодным потом, но, к счастью, он оказался готов к такому повороту событий. Его Барей начал притягиваться к магнитному источнику на всякий случай, выпущенному в совершенно другом направлении. Не зря все-таки говорят, надеяться нужно на лучшее, а готовиться к худшему. Тем не менее, за долю секунды до этого Монтеро уже разгадал намерения своего оппонента, и его лицо сразу же стало еще более суровым. Он не мог понять, с какой стати такой мусор осмелился провоцировать величайшую империю Абидан в их лице. Их гордость не то, что можно осквернять. Как жаль, что нельзя будет его убить, а потом оживить еще для одного убийства, и так до бесконечности. Демонический охотник внезапно совершил поперечное перемещение и... Па-па-па-па! Двойная матричная очередь! Звероподобные мехи, особенно такие, как демонический охотник, обладающий 8 конечностями, очень легко могут вести подобную стрельбу, в отличие от мехов с гуманоидной формой. Единственный вопрос заключается в точности, этот параметр вообще является самой слабой стороной звероподобных мехов, тем не менее точность у Монтеро была просто бесподобной, настолько, что даже среди снайперов он оказался бы настоящим асом. Став свидетелем этой сцены, Сноули сразу же поняла, что дело плохо. Способность вести стрельбу с такой точностью при управлении звероподобным мехом указывала на то, что Монтеро уже достиг высшего уровня в освоении мастерства снайперов. Откровенно говоря, он куда лучше нее в этом плане. Только уклонившись от одного шквала огня, Джаншань сразу же угодил под второй и уже не мог что-либо с этим поделать. Притяжение к магнитным источникам — совсем не мгновенное перемещение сквозь пространство. Джаншань заскрежетал зубами и активировал свой энергетический щит. По энергетическому щиту пошла рябь, а Джаншань постарался увернуться, но все таки не смог избежать попадания. При этом воспользоваться телепортацией также был не вариант. Каждый прыжок сквозь пространство может спасти его жизнь, так что нельзя прибегать к этому средству при столкновении с первой же сложностью. К тому же, главное тут то, что он вышел на это поле не для проигрыша, а чтобы выиграть. Как бы сложно это ни было. Па-па-па-па! Барей наконец-то встретил достойного противника. Движение этого демонического охотника нельзя было отличить от движений паукообразных загов. От того, с какой легкостью он перемещается по любой поверхности, попросту голова шла кругом. Обычные пилоты не способны на такие движения из-за своего человеческого мышления. У классических звероподобных мехов также только по 4 конечности, так что привыкнуть к ним не такая уж и большая проблема. А тут сразу 8. Для этого нужно уметь использовать режим мультиконтроля и переключаться между множеством сложных темпов шагов. Из-за этого многим вдруг стало казаться, что Монтеро, сидящий в кабине, и сам превратился в паука в этом сражении. Барею до сих пор не удалось разорвать дистанцию между ними, как и нанести ответный удар. Пока он будет поворачиваться для выстрела из своей винтовки, его противник выстрелит в него дважды, к тому же одновременно с этим сократит расстояние до минимума. Па-па-па-па! Последовала еще серия матричного огня. От такого уровня пилотирования действительно волосы дыбом. Матричный огонь очень расточителен, тем не менее преимущество такого способа стрельбы для звероподобных мехов также было очевидно. Скорость охотника не снизилась, а Барей вновь угодил под лазерный шквал. Он превратился в натуральную добычу, которую загоняет хищник. «Если все будет продолжаться в том же духе, энергетический щит Барея долго не продержится», — произнесла Скарлетт. Зонд Киририк кивнул в знак согласия. «Если оценивать только по навыкам пилотирования, то Монтеро вполне вероятно входит в тройку лидеров среди участников. Он по-настоящему помешан на биомеханике, что позволяет ему полностью сливаться со своим мехом. Но это еще не самая страшная его особенность». Голос Монорасца был немного хмурым, видимо, в глубине души он все-таки надеялся, что Саламандры справятся с рассеянным духом, как-никак это сделает его собственное поражение менее позорным. Однако наследие Абидана действительно не имеет себе равных в Млечном Пути. Чем критичнее ситуация, тем лучше он собран. Расчет Ван Джена был не так уж и плох. К тому же Джаншань также обладает и достаточным мужеством для подобного, но реальность порой бывает слишком безжалостной и умеет задушить мечту прямо в зародыше. Такое случается не в первый раз и далеко не в последний. Вполне обыденная ситуация. Па-па-па-па! Барей Джаншаня представлял из себя живую мишень, и он опять угодил под двойную матричную очередь. Главная ценность такого метода атаки заключается в том, что если противнику не удалось сразу же уйти из-под зоны обстрела, ему становится очень сложно уклониться. Джаншань только достиг точки своего притяжения, как в него направился очередной шквал лазера. Его частота перемещения не могла сравниться с частотой стрельбы противника. Телепорт! С первым его пространственным скачком было покончено. Однако у Джаншаня попросту не оставалось другого выбора. Энергетический щит больше не был в состоянии защитить его от лазерных зарядов, и если бы он не переместился, то его жизнь оказалась бы под угрозой. Монтера намеренно все рассчитал и устроил так, что прочности его щита не хватит на сдерживание еще одной очереди. Он, скорее всего, умрет, если попадет под нее. Однако никакие правила турнира при этом не будут нарушены. Этот парень умудрился оказывать на него давление даже подобными мелочами. Ну что тут скажешь. Никто лучше абиданцев не разбирается в силе страха перед смертью и его воздействии. Собственно, именно поэтому-то они и представить себе прежде не могли, что кто-то осмелится поиграть с ними в безжалостность. Тем не менее, это только развязало им руки, теперь не было ничего, чтобы их сдерживало. Мгновенное перемещение спасло Джаншаня, однако демонический охотник снова приближался. Обе стороны должны были затратить приличное количество физических сил на эту погоню, но тут можно было сказать наверняка, что Джаншань никак не может быть таким же выносливым, как Монтера. Физические изнуряющие тренировки являются базовыми для абиданцев, и еще никто никогда не слышал, чтобы абиданец выдохся раньше своего противника. Таким образом, надеяться, что они оба устали одинаково, было глупо. А Джаншань хотел бы разорвать дистанцию, но теперь, видимо, ему о таком точно можно было только мечтать. Произошел еще один раунд матричных очередей, и у Барея вновь не осталось другого варианта, кроме как воспользоваться телепортацией. Тем не менее, на сей раз он переместился не ради спасения, а чтобы атаковать. Сначала Барей использовал бокс телепортации, а потом только он появился, как сразу же вновь исчез пространственное перемещение Джаншаня. При очередном своем появлении рядом с охотником, Барей уже был окутан силой пустоты, словно являясь ее посланником, и его рука с клинком была поднята для нанесения рубящей атаки. Все зрители затаили дыхание. Неожиданная контратака! Тем не менее, Монтера лишь ухмылялся. Только что, когда Барей еще не исчез повторно, он уже начал переводить свой мех в режим гуманоидной формы, и в тот момент, когда повеяло силой пустоты, активировалась его способность Икс. Охотник очень живо начал размахивать четырьмя своими конечностями, которые торчали из его боков. Каждое их движение сопровождалось вспышками света от то и дело выстреливающих лучей, и спустя мгновение перед появляющимся Бареем уже оказалась организованная энергетическая сеть. Таким образом, как только Барей полностью вылез из искривленного пространства, он тут же оказался обвязан сетью, даже не успев опустить свое оружие, несущее в себе силу пустоты. Энергия превратилась в материальную субстанцию. Хотя в момент появления окутанной силой пустоты он был неуязвим для всех видов атак, после появления уже ничто не могло защитить его от попадания в паутину. Монтера не стал медлить, и четыре конечности его меха тут же устремились к кабине противника. В этот момент его ухмылка стала еще более злобной. Он превратит этого парня в мясной фарш. Заметив надвигающуюся угрозу, Джаншань вновь испарился. Третье пространственное перемещение. Барей разорвал дистанцию, а сила пустоты, вновь окутавшая меха во время прыжка, уничтожила сеть, в которую он был замотан. Тем не менее, его положение теперь стало лишь хуже. Он потратил три телепортации в одно мгновение, но что самое ужасное, это даже не дало ему шанса нанести по противнику хотя бы один удар.